прославленный глава змеепитомника, смелоликий, явно ковбойского облика, если судить по вестернам, русый с проседью, мужчина лет 40, был откровенно не рад очередным визитерам. Похоже, наскучила ему эта слава, как наскучивает она герою бесконечного сериала, которому и по улице уже нельзя пройти неузнанному. Он был томен, загадочен, молчалив и даже слегка грубоват. Счастливо не ведая, что один к одному подражает киногероям, что суровость его от позы, а не от природы. Ну, показал он свое хозяйство, вольеры, в которых сейчас змей не было. Они сейчас в пустыне пребывали, в естественном, так сказать, своем регионе. Их там осенью и отловят опять, вернут в неволю, доить начнут, выкачивая из-под зубов крошечные капельки яда, целительного, но и смертельного, смотря каким распорядиться. Словом, некая ферма, где и дойка, и выпас, и отгон, и пригон стада. Но сказал, что стадо-то отлавливать всякий раз надо со страхом в сердце, непростое это дело. Потери каждый год случаются, то одного, то двух змееловов, бесстрашных парней, между прочим, терять приходится. Но привыкли они тут, такая работа, так что вот и все о себе, граждане Ротозеи. Да, а еще показал пяток змей, трех гюрз и двух кобр, которые еще оставались в питомнике. Под занавес был продемонстрирован коронный здесь номер. Он вынес в руках громадную кобру, близко к себе неся, вровень были их головы. Его, прославленного смельчака, и кобры, прославленные убийцы. Тут полагалось всем ротозеям-визитерам ужаснуться, шарахнуться и проникнуться почтительным уважением перед таким бесстрашием. Но на сей раз вышла осечка с этим номером. Знаменский знал много раз в своих поездках по Востоку, наблюдая подобные сценки, что кобра не ударит, если не раздуты ее щеки, что эта змея страшна, но прямодушна, что ли. И она предупреждает своих врагов, мол, иду на вы, раздутием щек. Он подошел к змеелову, горделиво несшему кобру, встал рядом, убедившись, что кобра не зла, не раздувается, встал совсем рядом, лицом еще ближе придвинувшись к кобре, чем сам прославленный змеелов. Рисковал, конечно, но он и любил риск. Он сейчас себя вспомнил, недавнего озорство в нем заграло. Противен он был себе притихший. Сейчас он себе хоть на миг да понравился. Сам себе вспомнился. И радостно стало от этих возгласов, испуганных от Самохина и Мереда, даже и самолюбивого усатого летчика. Он демонстрировал себя чуть сверх меры, подзадержавшись лицом к лицу с коброй, которая, похоже, начала просыпаться. Но Змеелов лица не отводил и Знаменский. Глаза в глаза встретились. Один все знал про змей, и змея была у него в руках. Он ее чувствовал, дрожь ее тела, нарастающую осязал. А другой почти ничего не знал про змей. На восточных базарах их наблюдал, ну, в таких же вот змей-питомниках. Он не знал змей, но вступал в зону серьезного риска. Но ему и важно было побыть в этой зоне, где оживало в нем самоуважение, где он просыпаться начал, как бы выбираясь из слишком затянувшегося кошмара. Глаза в глаза стояли эти двое, а между ними слабо покачивала прекрасной грозной головой кобра, вмиг один могущая убить. Первым опомнился Змеелов. В конце концов, это был для него всего лишь спектакль. Ну, нашелся человек, либо знающий змеиные повадки, либо просто глупый пижон, так сказать, из тех, что лезут, не зная брода. Змеелов опомнился и даже подыграл Знаменскому, испуганно крутанув змеиное тело, ловко упрятав змею в холщевой мешок, который висел у него на поясе. Он все это проделал с мастерством фокусника, но делая испуганные глаза. Он даже одарил Знаменского восхищенной улыбкой, похвалив: «Ну, парень!» — спросил тихонько. «Знаешь, или сдуру, укус кобры в лицо никакими препаратами не снять, это смерть».